Глава шестая. Желто-красное такси, которое мне предоставили, внешне выглядело как обычный «Опель», но, видимо, в нем был мощный мотор. Полиция вообще здорово потрудилась над этой машиной. Она была снабжена сиреной, мигающим световым сигналом, обычным для полицейских машин, и задним щитком, который, опускаясь, открывал стоп-знак. Под передними сиденьями для пассажиров находились веревки, пакеты первой помощи и баллоны со слезоточивым газом, в надверных карманах наручники с ключами. Что было в багажнике, одному Богу известно, да я и не интересовался. Все, что мне было нужно, — это скоростная машина, и я ее получил. Я остановился в запрещенном для стоянок месте возле ночного клуба «Балинова», прямо против постового полицейского. Тот почти незаметно кивнул и удалился равномерным шагом. Он узнал полицейское такси с первого взгляда и не имел никакого желания объяснять возмущенным горожанам, почему одному таксисту сходит с рук то, за что других берут на заметку. Я вышел, запер машину и направился к клубу, над входом в который вспыхивала и угасала неоновая вывеска, и две неоновые танцовщицы исполняли гавайский танец хула-хула. Хотя было совершенно непонятно, какая связь существует между Индонезией и Гавайскими островами. Возможно, что это танцовщицы с острова Бали, но в таком случае возникал вопрос, а почему они были одеты? Или, скорее, раздеты на гавайский лад. По обе стороны от входной двери было по витрине, на которых с помощью весьма недвусмысленных картинок разъяснялось, какие удовольствия можно получить в этом клубе. Однако меня больше заинтересовала физиономия кофейного цвета, смотревшая из отражения в стекле. Если бы я не знал, что это я сам, я бы себя не узнал. Я вошел в клуб. Клуб «Балинова» представлял собой маленький зал, душный, прокуренный и насыщенный неописуемым запахом, главным составляющим которого, казалось, был чад от горелой резины. Даже без плавающих в зале облаков дыма освещение было преднамеренно тусклым, и только на одно место падал ослепительный свет — на крохотную круглую танцевальную площадку в центре зала. В большинстве своем здесь были представители мужского пола, начиная от восторженно глазеющей на все молодежи и кончая плотоядно взирающими бусинками глаз веселых старичков, чье зрение, по-видимому, не затуманили прожитые годы. Почти все они были хорошо одеты, ибо первоклассные ночные клубы Амстердама предназначены не для тех, кто живет лишь на пенсию. Короче говоря, эти клубы отнюдь не дешевые удовольствия, а «Балинова» был очень и очень дорогим заведением. Среди посетителей было всего несколько женщин, и я безо всякого удивления увидел Белинду и Мэгги. Они сидели за столиком неподалеку от входа, перед ними стоял какой-то болезненно бледный напиток, обе выглядели замкнуто и отрешенно, особенно Мэгги. На какое-то время моя маскировка показалась мне излишней. Когда я вошел, никто даже не взглянул в мою сторону. Да и кому было интересно смотреть на меня? У публики, можно сказать, чуть не плавились линзы в дорогих очках. Такими жаркими взорами сопровождали они все происходящее на сцене, стараясь не упустить ни одного нюанса, ни одной детали оригинального и глубокомысленного балетного номера, демонстрировавшегося под аккомпанемент дисгармонического буханья и астматического сопения оркестра, которое бы совершенно органично вписалось в производственные шумы штамповочного цеха. Хорошо сложенная молодая ведьма, сидя в пенящейся ванне, пыталась дотянуться до полотенца, хитро повешенного на один ярд дальше, чем она могла достать. Воздух, казалось, весь был пропитан электричеством. Публика пыталась предугадать, какую из весьма ограниченного числа возможностей выберет эта несчастная девица. Я подсел к столу девушек, поприветствовал Белинду улыбкой, которую при моей новой внешности вполне можно было назвать ослепительной. Та быстро отодвинулась дюймов на 6 и подняла носик на пару дюймов выше обычного. «Задавака», — сказал я. Обе девушки удивленно уставились на меня, а я кивнул на сцену и спросил, почему никто из вас не подойдет к этой несчастной и не поможет ей. После довольно долгой паузы Мэгги сдержанно сказала: «А что это с вашим лицом?» «Маскировка. И говорите тише. Но я звонила в отель всего 2 или 3 минуты назад», — прошептала Белинда. «Шептать тоже не надо. Меня направил сюда полковник де Граф». «Она что, пришла прямо сюда?» Обе утвердительно кивнули. «И больше не выходила?» «В эту дверь нет», — заметила Мэгги. «Вы постарались запомнить лица монахинь, когда те выходили из церкви?» «Мы старались», — ответила Мэгги. «Заметили хотя бы у одной из них что-либо странное или необычное?» «Нет, ничего. А кроме того, — добавила Белинда, — что все монахини здесь очень красивые». «Мэгги уже говорила мне об этом. И это все?» Они посмотрели друг на друга, словно находились в нерешительности. А потом Мэгги сказала: «Откровенно говоря, кое-что странное было. Нам показалось, что из церкви вышло меньше народу, чем туда вошло». «В церкви, несомненно, было больше народу, чем оттуда вышло», — подтвердила Белинда. «Я ведь сама была там. Вы это знаете?» «Знаю», — терпеливо сказал я. «А что вы конкретно имеете в виду?» «Ну, намного больше», — сказала Белинда, ощетинившись. «Вот тяна! Мы уже опустились до намного. Вы, конечно, удостоверились, что в церкви никого не осталось?» Теперь уже ощетинилась Мэгги. «Вы же сами велели нам идти за Астрид Лемей? Мы не могли ждать. А вам не пришло в голову, что кто-то мог остаться, чтобы помолиться в одиночестве? Или вы просто плохо считаете?» Белинда гневно поджала губы, а Мэгги прикрыла рот рукой. «Это нечестно, майор Шерман». «И это говорит Мэгги? А может, мы и делаем ошибки, но с вашей стороны это нечестно. Когда Мэгги говорит такое, я всегда к ней прислушиваюсь». «Простите, девочка, если такие трусы, как я, чувствуют беспокойство, они отыгрываются на людях, которые не могут им ответить. Тут они одарили меня такими нежными и сочувственными улыбками, от которых в обычное время я полез бы на стену, и которые в эту минуту чрезвычайно меня тронули. Может быть, этот грим каким-то образом повлиял на мою нервную систему? Одному Богу известно, что я делаю больше ошибок, чем вы. Это была правда, и именно в этот момент я совершал одну из величайших моих ошибок. Мне следовало бы более внимательно прислушаться к тому, что говорили девушки». «Ну, а что теперь?» — спросила Мэгги. «Да, что нам теперь делать?» — повторила и Белинда. «Меня явно простили. Ходите вокруг ближайших ночных баров, тут их предостаточно. Присматривайтесь к официантам, публике. Может, узнаете среди них кого-нибудь, кто был сегодня вечером в церкви?» Белинда недоверчиво посмотрела на меня. «Монахини? И в ночных барах? Ну, а почему бы и нет? Ходят же епископы на званые вечера. Но это не одно и то же. развлечение есть развлечение. И так во всем мире, — сказал я назидательным тоном. Особенно обращайте внимание на тех, кто носит закрытые платья с длинными рукавами или бальные перчатки до локтей. — Почему именно на них? — спросила Белинда. — Подумайте хорошенько и поймете сами. Если обратите внимание на кого-либо из таких людей, постарайтесь выяснить, где они живут. К часу будьте у себя в отеле. Там мы встретимся. — А вы что собираетесь делать? — спросила Мэгги. — Я неторопливо оглядел зал. — Мне еще нужно выяснить здесь массу вещей. — Можно себе представить, — бросила Белинда. Мэгги открыла было рот, чтобы заговорить, но Белинда была избавлена от неизбежной в таком случае нотации благоговейными возгласами и другими способами выразить безудержное восхищение, которые внезапно огласили зал. Зрители чуть было не повскакивали со своих мест. Раздосадованная актриса решила дилемму простым, но остроумным способом, опрокинула на себя жестяную ванну и подползла, как черепаха под панцирем, к злополучному полотенцу. Там она встала, завернувшись в полотенце. Венера, выходящая из морских глубин, из царственной грацией, поклонилась публике. Не дать не взять мадам Мельба, когда она прощается с публикой в театре Ковенгарден. Восторженная аудитория свистела и требовала продолжения, особенно 80-летние старцы, но все было тщетно. Репертуар девицы был исчерпан. Она мило покачала головкой и, семеня, убежала со сцены, оставляя позади себя облако мыльных пузырей. — Вот этот номер мне нравится, — сказал я. — Держу пари, что ни одна из вас не додумалась бы до этого. — Пошли, Белинда, — сказала Мэгги, — нам здесь не место. Они поднялись и вышли. Проходя мимо, Белинда шевельнула бровью, возможно, даже подмигнула мне. Но от нее можно всего ожидать. Нежно улыбнулась и сказала, — Пожалуй, таким вы мне нравитесь. Я остался в раздумье по поводу смысла ее последнего замечания. А потом прошелся до дверей, чтобы посмотреть, не проследует ли кто за ними, и убедился, что за ними действительно пошли. Первым был очень грузный и толстый тип с огромными челюстями и доброжелательным выражением лица. Но это едва ли имело какое-нибудь значение, так как за ним последовало еще 5 или 6 человек. Ведь главное развлечение вечера было уже позади. Такие великие моменты выпадают редко. И теперь клиенты направлялись к более сочным пастбищам, где можно выпить за четверть цены. Вскоре клуб наполовину опустел, дымовая завеса стала рассеиваться, и видимость улучшилась, но в минутном затишье веселья я не увидел ничего интересного. Я заказал виски, в котором химический анализ выявил бы только каплю алкоголя. Какой-то старичок, двигаясь целеустремленно и торжественно, вытирал крошечную танцплощадку. Он был похож на жреца, исполняющего священный ритуал. Оркестр уже не играл, а оркестранты теперь усердно попивали пиво, преподнесенное каким-то клиентом, видимо, лишенным музыкального слуха. И в этот момент я увидел ту, ради которой пришел сюда. Но было похоже, что наша встреча не будет долгой. Астрид Лемей стояла у двери, ведущей во внутреннее помещение, и оправляла шарф на плечах, в то время как другая девушка шептала ей что-то на ухо. По напряженному выражению на их лицах, по торопливым движениям было видно, что она сообщает Астрид что-то важное. Астрид несколько раз кивнула в ответ, а потом пробежала через крошечный зал на улицу. Я последовал за ней. Я почти нагнал ее и был лишь в нескольких футах позади, когда она свернула на Рембрандтсплейн. Потом остановилась, я тоже остановился, и посмотрел в том направлении, куда она смотрела, и прислушался к тому, к чему, видимо, прислушивалась она. Шарманка была установлена на улице возле летнего кафе под навесом. Даже в этот поздний час в кафе было полно народу, и у многострадальных посетителей был такой вид, будто они готовы уплатить большие деньги, лишь бы очутиться подальше отсюда. Эта шарманка была копией той, что находилась перед моим отелем. В той же крикливой цветочной гамме, под пестрым балдахином и с куклами, в тех же нарядных, плясавших на эластичных шнурках. Но эта шарманка была хуже той, как в техническом, так и в музыкальном отношении. Ею тоже управлял древний старец, но у него, в отличие от моего знакомца возле Эксельсиора, была борода, волнистая, седая. На нем была шляпа и английско-армейская шинель, доходившая до щиколоток. В потоке хрипов шарманки мне показалось, что я различил отрывок из «Богемы», хотя Пуччини никогда не заставлял умирающую Мими страдать так, как она страдала бы, очутись она в этот вечер здесь. Стойкая и, видимо, внимательная аудитория старца состояла всего из одного человека. Я узнал его. Он был в группе юнцов, которых я видел возле шарманки у своего отеля. Его одежда была поношенной, но имела опрятный вид. На худые плечи падали прямые черные волосы. Из-под куртки на спине торчали острые лопатки. Даже на расстоянии 20 футов я видел, что он дошел до крайней степени истощения. Он стоял, привалившись к шарманке, но отнюдь не из-за любви к Мими. Если бы не это, он попросту упал бы. Было совершенно ясно, что он серьезно болен, и одно неверное движение могло привести к плачевным результатам. Временами его тело сотрясалось от непроизвольных конвульсий, и из его горла вырывались какие-то рыдающие гортанные звуки. Старик явно понимал, что с таким каши не сваришь, и суетился вокруг него, укоризненно прищелкивая языком и беспомощно взмахивая руками. В то же время он опасливо оглядывался через плечо и обводил глазами площадь, словно кого-то или чего-то боялся. Астрид быстро подошла к шарманке, не зная и не подозревая, что я следую за ней по пятам. Она улыбнулась старику, словно прося у него прощения, обхватила молодого человека и оттащила его от шарманки. На мгновение тот попытался выпрямиться, и я увидел, что это довольно высокий парень, дюймов на 6 выше девушки, и его рост лишь подчеркивал ужасающую худобу. Глаза его были неподвижны и как будто остекленели, а лицо было лицом человека, умирающего от истощения. Щеки его так неестественно впали, что казалось, у него во рту нет ни одного зуба. Астрид пыталась полунести, полувести его, но хотя он и весил не больше, чем она, а может даже и меньше, его неуправляемые движения чуть не сбивали ее с ног. Не говоря ни слова, я подошел, обхватил его рукой. Мне показалось, что я обнимаю скелет. Я освободил девушку от его веса. Астрид взглянула на меня, и в глазах ее вспыхнули страх и беспокойство. Моя коричневая окраска вряд ли внушила ей доверие. «Прошу вас, не надо», — сказала она умоляющим голосом. «Я сама». «Вам не справиться, мисс Лемей. Ведь мальчик серьезно болен». Она уставилась на меня. «Мистер Шерман? Угу. Но это мне не очень нравится. Час назад или немного больше вы утверждали, что никогда меня не видели и не имеете понятия, как меня зовут. А теперь, когда я стал похож на негра и стал таким привлекательным...» «Ух ты!» Джордж чуть не выскользнул у меня из рук. Я понял, что если мы будем таким образом вальсировать по улицам, то далеко не уйдем. Поэтому я наклонился, чтобы поднять и перекинуть его через плечо, но Астрид в панике схватила меня за руку. «Нет, нет, не надо, так не надо!» «Почему?» — рассудительно спросил я. «Ведь так будет легче». «Нет, нет, если это увидит полиция, его заберут». Я выпрямился, снова обхватил его руками и попытался, насколько это было возможно, удержать в вертикальном положении. «Преследователь и преследуемые», — сказал я. «Вы с братцем Иван Гельдер». «Простите?» «Ваш братец Джордж». «Откуда вы знаете, как его зовут?» — прошептала она. «Моя работа как раз и заключается в том, чтобы все знать», — торжественно сказал я. «Так вот, ваш братец Джордж поставил себя в невыгодное положение, дав полиции повод заинтересоваться им. Иметь братом бывшего заключенного весьма опасно и неудобно». Она промолчала. «Мне кажется, что еще никогда я не видел более несчастного человека, чем она в эти минуты». «Где он живет?» — спросил я. «Со мной, конечно». Мой вопрос как будто удивил ее. «Здесь, неподалеку». Действительно, ее дом находился не более чем в 50 ярдах в узком грязном переулке за клубом Балинова. Я никогда не поднимался по такой узкой и извилистой лестнице, как та, что вела к квартире Астрид. И даже когда я все-таки перекинул Джорджа через плечо, я едва поднялся по ней. Она открыла дверь в квартиру, которая оказалась лишь немногим больше кроличьего загона, и состояла, насколько я мог видеть, из крошечной гостиной и смежной с ней такой же крошечной спальни. Я прошел прямо в спальню, опустил Джорджа на узкую кровать и, выпрямившись, вытер лоб. «Ну и ну», — сказал я, — «легче взбираться по стремянке, чем по вашей проклятой лестнице». «Извините, в женском общежитии было бы дешевле и... но с Джорджем... Кроме того, в клубе не так-то много платят. Если судить по этим двум крошечным комнатушкам и по опрятной, но сильно поношенной одежде Джорджа, ее жалование в клубе Балинова было действительно довольно скудным. Я сказал, люди в вашем положении должны быть счастливы, имея даже это малое. Простите? Никаких простите. Вы чертовски хорошо знаете, о чем я говорю. А может, мисс Лемей, вы догадываетесь? Простите, я могу вас называть просто Астрид. Откуда вы знаете мое имя? Откуда? Откуда вы так много знаете обо мне? Ну, хватит, — сказал я довольно грубо. Отдайте должное вашему дружку. Дружку? У меня нет дружка. Значит, бывшему дружку. Или, может, его лучше называть покойным дружком? Вы имеете в виду Джимми, — прошептала она. «Да, — Да-да, Джимми Дюкло. Я кивнул. — Не знаю, в какой степени, но в его гибели виновны и вы. И тем не менее он успел мне кое-что о вас рассказать. У меня даже есть ваше фото. Она была в полном замешательстве. Но в аэропорту... А что вы могли ждать от меня, чтобы я заключил вас в объятия? Джимми убили там, потому что он на что-то решился. На что именно? Простите, но я ничем не могу вам помочь. Не можете или не хотите? Она промолчала. Вы любили его, Астрид? Я имею в виду Джимми. Она молча взглянула на меня. Когда она медленно кивнула в ответ... Глаза ее заметно подернулись влагой. «И тем не менее вы ничего не хотите мне сказать?» Молчание. Я вздохнул и попробовал с другой стороны. «Джимми рассказывал вам, чем он занимается?» Она покачала головой. «Но вы догадывались?» Она кивнула. «И с кем-то поделились своей догадкой?» Это ее доконало. «Нет, нет и нет, ни с кем, клянусь Богом, я никому не говорила!» Она, несомненно, любила его и сейчас не лгала. «Он когда-либо упоминал обо мне?» Нет, но вы знаете, кто я. Она молча смотрела на меня, и по ее щекам скатились две большие слезы. Вы ведь отлично знаете, что я работаю в отделе борьбы с наркотиками в лондонском отделении Интерпола. Она продолжала молчать. Я схватил ее за плечи и сильно встряхнул. «Ну как, знаете?» Она кивнула. «Молчаливая девочка». «Так кто же вам об этом сказал, если не Джимми?» «О, боже ты мой! Оставьте меня в покое!» Вслед за первыми двумя слезинками по ее щекам полились целые ручьи. Видно, в этот день ей было суждено плакать, а мне вздыхать. Так что я опять вздохнул и, снова изменив тактику, взглянул на мальчика, лежащего на кровати. «Насколько я понимаю, не Джордж, кормилец семьи», — сказал я. «Джордж не может работать». Она произнесла это таким тоном, словно излагала простой закон природы. «Он не работает уже больше года». «Но при чем тут он?» «При всем?» Я подошел и склонился над ним, пристально всмотрелся в его лицо, приподнял и снова опустил одно веко. «Что с ним делать, когда он в таком состоянии?» «Ничего нельзя сделать». Я завернул рукав на костлявой руке Джорджа. Исколотая, вся в пятнах, обескровленная, она имела отталкивающий вид. Даже рука Труди могла считаться красивой по сравнению с этой. Я сказал, «Никто не может ему ничем помочь, и вы это знаете, не так ли?» «Знаю». Она перехватила мой внимательный взгляд, перестала вытирать лицо кружевным платочком и горько улыбнулась. «Вы хотите, чтобы я показала вам и мою руку?» «Не в моих обычаях оскорблять симпатичных девушек. Я только хочу задать вам несколько простых вопросов, на которые вы в состоянии ответить. Давно Джордж находится в таком состоянии?» 3 года. «Как давно вы работаете в клубе?» 3 года. «Вам нравится?» «Нравится». Эта девочка выдавала себя, стоило ей только открыть рот. «Да, вы знаете, каково работать в ночном клубе, да еще в таком ночном клубе. Гадкие и мерзкие одинокие старики с их жадными взглядами. Джимми Дюкло не был ни мерзким, ни гадким, ни старым». Она растерялась. «Нет, конечно, нет. Джимми Дюкло погиб, Астрид, и погиб из-за официантки ночного клуба, которую шантажируют». «Меня никто не шантажирует». «Нет? В таком случае кто же заставляет вас молчать или выполнять работу, которую вы явно ненавидите? И что именно дает им возможность давить на вас? Может быть, в этом замешан Джордж? Что же он натворил или что они ему приписывают? Он был в тюрьме, это мне известно. Значит, что-то другое. И что заставило вас шпионить за мной, Астрид? Что вы знаете о гибели Джимми Дюкло?» «Мне известно, как он погиб, но кто его убил и по какой причине?» «Я не знала, что его убьют». Она опустилась на диван и закрыла лицо руками, плечи ее дрожали. «Я не знала, что они сделают это». «Ну хорошо, Астрид». Я отступился, ибо ничего не смог добиться, кроме растущего чувства неприязни к ней. Она, видимо, действительно любила Дюкло. Прошел всего один день, как он погиб, а я тут бережу ее кровоточащую рану. «Я знаю, что вам грозит, если вы заговорите, и знаю, что грозит людям, которым вы это скажете, но ради собственного блага, Астрид, подумайте над моими словами, подумайте о своей жизни. Ведь это все, что у вас осталось. Жизнь Джорджа уже позади. Я ничего не могу сделать, ничего не могу сказать. Она все еще сидела, закрыв лицо руками. Прошу вас, уходите отсюда. Я подумал, что и я тоже ничего не могу сделать, и поступил так, как она просила. Я ушел. Оставшись лишь в брюках, в рубашке, я посмотрел в крошечное зеркальце в маленькой ванной. От грима на лице, руках и шее не осталось и следа, чего я отнюдь не мог сказать о большом белом полотенце, которое стало уже не белым, а приняло, и, боюсь, не бесповоротно шоколадный цвет. Из ванной я вышел в спальню. Она едва вмещала кровать и небольшой диванчик, который тоже можно было использовать для спанья. Мэгги и Белинду устроились на кровати. Обе выглядели очень привлекательно в своих нарядных ночных сорочках, которые, казалось, состояли главным образом из дырочек. Но в этот момент у меня на уме было совсем другое. — Вы испортили наше полотенце, — пожаловалась Белинда. «Скажете, что вы снимали им грим?» «Значит, большинство девушек, работающих в ночных клубах, живут в том женском общежитии?» Мэгги кивнула. «Да, так сказала Мэри». «Мэри?» «Да, та симпатичная девушка-англичанка, которая работает в Трианоне». «В Трианоне симпатичные англичанки не работают. Там работают только скверные английские девушки». «Она не из тех, что были в церкви?» И когда Мэгги отрицательно покачала головой, я добавил, «Ну что ж, по крайней мере, это согласуется с тем, что говорит Астрид». «Астрид?» — переспросила Белинда. «Вы с ней беседовали?» «Я провел с ней часть дня, но, боюсь, без особого успеха. Я вкратце рассказал им, как замкнуто она держалась, и продолжал. Так вот». «Вам пора приниматься понемножку за настоящую работу, вместо того, чтобы шляться по ночным кабакам». Они переглянулись и затем удостоили меня холодным взглядом. «Вы, Мэгги, прогуляйтесь в Вондель-парк, посмотрите, не появится ли там Труди. Вы ведь знаете? Только постарайтесь, чтобы она вас не видела». «Она ведь тоже вас знает. Проследите, что она делает. Встречается и говорит ли с кем-нибудь. Это большой парк. Но если она будет там, вы ее легко найдете. Ее сопровождает очаровательная старушечка 5 футов в окружность. А вы, Белинда, последите за женским общежитием завтра вечером. Если узнаете какую-нибудь девушку, которая была в церкви, последуйте за ней и посмотрите, куда она пойдет и что будет делать». Я с отвращением влез в свою совершенно мокрую куртку. «Спокойной ночи». «И это все? Вы уходите?» — спросила Мэгги с некоторым удивлением. «Ого, какая спешка!» — подхватила Белинда. «Завтра вечером, — пообещал я, — я уложу вас в постельки и расскажу сказку о златокудрой девочке и 3 медведях. А сегодня у меня другие дела».